Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России», программа «Серебряные нити», разумеется, тоже, мы обсуждаем стрессоустойчивость. Я боюсь, что эта тема попала к нам на форум в интернете и в радиопередачу следом за этим, вслед за вопросами кадровых анкет. Во всяком случае, это слово, которое регулярно употребляется в объявлениях и анкетах, которые люди заполняют при приеме на работу. Не очень понятно, что, собственно говоря, хочет спросить работодатель, но мне кажется, что он хочет спросить о некоторой зоне комфортности, то есть способен ли человек адаптироваться, принять условия игры и, наверное, раздражительности. Насколько он раздражителен. Но все это ни к понятию стресса, ни к понятию стрессоустойчивости никакого отношения не имеет. Мы с вами достаточно отдаленно представляем себе ту сложную реакцию адаптации организма, которую лауреат Нобелевской премии Ганселье когда-то назвал стрессом. Я попозже объясню, я и наши радиослушатели, что это значит. Но мы с вами сегодня будем понимать слово «стресс» в самом обычном бытовом смысле, потому что стрессом мы называем в нашей привычной речи всякого рода неожиданности, как правило, неожиданность неприятную. Неприятное известие, несчастье, внезапное событие. В общем, интуитивно все знают, что такое стресс. Но вот, дорогие радиослушатели, что делает человека более или менее стрессоустойчивым? Каким образом вы преодолеваете стрессовые ситуации? Какие свойства нужны человеческой душе для того, чтобы она была устойчивой к воздействию всевозможных как неприятных, так и приятных перемен и неожиданностей в нашей жизни? Вот тема нашей сегодняшней передачи, а адрес нашего ресурса в интернете, где уже идет разговор о стрессе, www.serebnity.ru. Все это пишется латинскими буквами. Серебнити пишутся в одно слово, как слышится, начиная с латинской «S» как доллар. Серебнити.ру. Ну, кроме того, наш форум можно найти в интернете, набрав словосочетание «серебряные нити». Там в любом поисковике одним из первых он появится. Вы входите на первую страницу, там видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, где можно оставлять вопросы, ваше мнение, сообщения, пожелания к передаче. И, в общем, все, что вам захочется нам сказать в пространстве интернета. А телефон обычный 495, это код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Что делает человека устойчивым к стрессу? Нужна ли нам в наше время, во время, в котором мы живем, эта устойчивость к стрессам? И можно ли здесь выявить, ну, какие-то хотя бы общие правила и рекомендации? Что в конечном итоге делает человека устойчивым к стрессам? К стрессам так, как вы это слово интуитивно понимаете. 495-956-1514. Жители Латинской Америки, Кубы. Вообще, как бы славится своей стрессоустойчивостью, несмотря на, в общем-то, куда худший, чем у нас, уровень жизни и постоянные перемены власти и правительств, которые стали легендарными благодаря латиноамериканским писателям. Вот была такая легендарная, наверное, в число самых крупных 10 звезд 20 века она входит, легендарная кубинская певица, звали ее Целия Крус, которая, собственно, и стала первооткрывателем латинской музыки, той музыки, с помощью которой жители латиноамериканских стран становились стрессоустойчивыми. Она точно помогала им справляться со стрессом. Она стала первооткрывательницей этой музыки для Европы и Америки. Целия Крус сегодня лечит нас от стресса в наших музыкальных паузах. Furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció y es el inquietante rock and roll. El mambo hizo furor en Nueva York. Замечательное, на мой взгляд, сочетание самбо, ча-ча-ча и рок-н-ролла, но все равно на первом месте чувствуются те самые латинские, латиноамериканские ритмы, которые далеко не только одним латиноамериканцам помогали преодолевать стресс, становиться стрессоустойчивыми. Как же это сделать? Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемый ведущий замечательной передачи, уважаемые слушатели этой передачи. Значит, как я стараюсь избегать стрессов, я для себя определила главное, что для меня является, это жизнь. И поэтому все остальное, что всякие неприятности по работе, которые были и так далее, семейные, я стараюсь сознательно отодвигать их на задний план. И во главу ценности, повторяю, для меня жизнь. И еще очень важно заполнить свой рабочий день более такие, знаете, полезными для себя занятиями. Любыми можно, спортом, книги, помощи другим нуждающимся и так далее. И все эти мелочи, все эти неприятности на работе, это будут оказаться, вы знаете, ничто. И все будет нормально. Не надо бытовые неприятности, неприятности на работе ставить на первое место. В общем... И как только человек отодвинет на задний план сознание, это тренировка сознания. Это так просто не дается. Это... Так что вот так я... Спасибо, спасибо большое, Валентина Федоровна. Лауреат Нобелевской премии и любимый, часто вспоминаемый в нашей, в нашей передаче человек Альберт Швейцер. Я сейчас не буду рассказывать всю его историю, который от карьеры блистательного органиста и пастора уехал в Африку, был честен по отношению к себе самому, и там всю жизнь, до конца дней своих, занимался лечением угнетенного черного населения. Создал там, в Африке, в легендарном Лабарене, учение, которое вы сейчас отчасти воспроизводите, которое, во главе которого стоит принцип, который сам Швейцер назвал «уважение к жизни». И этого уважения к жизни, как к бытию, нам чрезвычайно не хватает. Вообще, вот научиться этой самой... стрессоустойчивости очень непросто, потому что даже за латинской музыкой и самбой, в общем, наверное, стоит та самая вера в жизнь, о которой говорили Валентина Федоровна из Воронежа и Альберт Швейцер. Здравствуйте, Наталья. Алло, город Северодвинск. Доброй ночи. Доброй ночи. Александр. Да-да, мы вас слушаем. Я хочу сейчас сказать, прежде всего, благодарность вам, Александр, лично. И думаю, это тоже будет к моему определению стресса потом. За что я вас благодарю? То есть, в общем, сплошной стресс. За то, что вы в вашей передаче осуществляете свое предназначение и свое предопределение. И вот ваше намерение, которое вы осуществляете с твердостью, как раз являет в вашем лице мужественность, которая может быть примером для нашей молодежи мужского поколения. И я сейчас коротко заканчиваю. Мне не всегда удается к вам дозвониться, и поэтому я, ну, как бы поздравляю вас с наступающим 23-м, и я благодарю, что вы являете пример мужественности. Так что же такое, Наталья? Разбираем. Мне хочется Наталья. Вам сказать... Разбирая клинический... Это пример, который я вам хочу, думаю, определить все. Хочу сказать, как скульптор, о скульптуре определенного рода. Я не буду говорить о скульптуре хризоэлефантной. Об этом сказано в Слове Божьем Даниил. Я хочу о простой скульптуре, которая обтягивается тканью, но она имеет твердую основу. Для этого мне хочется показать, что у каждого человека в жизни существует предопределение и осуществление своего назначения. И обязательно у человека в жизни существует род. И еще, если человек углубляется вот в эту веру, у него свой род осуществляется. Но между предопределением и роком стоит добрая воля человека. И предопределение, оно всегда благое. И оно всегда человек, люди, которые соприкасаются с этим человеком, которые выполняют свое предопределение, это на пользу людям. И поэтому осуществлять нелегко. Но еще есть такая вещь, когда человек в сторону рока, это всегда... У любого человека есть, ну, как бы говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И вот часто привлекательные стороны человеку, ну, как бы помогают опуститься еще в злой рог. И вот отсюда судьба. И теперь я привожу пример именно, что такое стресс. Когда человек осуществляет свое предопределение, это твердая основа, может быть, только слово Божье. Это Библия, это единственное слово Божье. И вот человек, когда скульптуру отрывает верхнюю часть, вот эту ткань, это очень больно. И вот человек, он находится, когда отрывает себя, что-то не понимает от этого слова, он углубляется в рог. Что осуществлялось и с Пушкиным. И вот я заканчиваю. Вот это вот болевые состояния, но человеку нужно держаться и осуществлять свое предопределение и предназначение. И тогда... Наталья, она здесь еще? Здесь это еще? По воле своей. Наталья, можно один вопрос? Нет, бесполезно. Я хотел сказать, что раз уж дело дошло до обсуждения как бы клинического случая ведущего программы «Серебряные нити», то я очень хотел все-таки у Натальи поинтересоваться, ну, чтобы она сформулировала, какое же все-таки предназначение я выполняю, потому что в этой ситуации, ну, как бы это предназначение программы «Серебряные нити», ну, наверное, как-то напрямую связано вот с этой самой стрессоустойчивостью. Ну, могу адресовать этот вопрос, пусть и такой очень личный, ко всем, потому что, ну, в общем, наверное, создать некоторую стрессоустойчивость у наших слушателей. Так можно сформулировать одну из задач программы «На серебряные нити». Впрочем, вот что, мы немножко отвлеклись, а вот что о стрессоустойчивости сказала наша радиослушательница еще до начала прямого эфира. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. Во-первых, слово «стресс» употребляется в быту неправильно. Стресс – это вовсе не мелкие, часто происходящие события, которые заставляют нас переживать и печалить. Стресс – это состояние организма, когда он не знает, как ему реагировать на необычные изменения окружающей среды. Стресс по определению бывает редко. Если вам наступили на ногу в троллейбусе, это не стресс, это рядовое событие. Вам много раз уже наступали на ногу, и много раз еще будут наступать. А вот если вы загораете на пляже, и температура воздуха вдруг упала до минус 20, это стресс. Большая неожиданная радость – это тоже сильный стресс. Впрочем, вы, Александр Геннадьевич, можете объяснить этот механизм лучше, чем я. Дальше я буду употреблять слово «стресс» в бытовом смысле. Во-вторых, упорно живет наивный миф, что в наше время стрессов жутко много. А вот в раньше времена каждый гражданин планеты Земля имел возможность всю жизнь соблюдать санаторный режим и получать четырехразовое экологически чистое питание в соответствии с индивидуальными особенностями организма. А давайте рассмотрим представление о рае прошлых веков. Вот хотя бы рай древних скандинавов, Волгалла. Это пиршественный стол, на котором стоит много жратвы и питья. А вокруг с песнями пляшут красивые девки. И все. Это рай. Предел мечтаний. Волгалла. И попадание в эту Волгаллу удостаиваются исключительно воины, при жизни не боявшиеся стрессов, а наоборот старательно их искавшие. И стрессы были не чета нашим. Убьют, например, или покалечат, или с голоду сдохнешь. В-третьих, люди делятся на две категории. Одни стрессов боятся, а другие стрессы любят, и даже жить без них не могут. И усиленно их ищут. Это не только поклонники экстремальных видов спорта, но и артисты, милиционеры, военные, геологи, спортсмены и, наверное, многие другие. Ведь у стресса есть еще одно название. Это слово «приключение». Люди, которые боятся стрессов, тоже делятся на две категории. Одна категория – это люди больные или переутомленные. Им объективно трудно переносить стресс, так как все силы организма у них уходят на борьбу с болезнью. А вторая категория – это люди, живущие под девизом «жизнь прожить надо так, как будто тебя никогда не было», в которых, по выражению братьев Стругацких, никогда не возникает желания подраться, и которые никогда не почувствуют, что есть упоение в бою. Мамы их в детстве, что ли, запугали на всю жизнь. В природе у животных естественная реакция на стресс – убегать или драться. В драке или даже перед дракой, как реакция на стресс, появляется кураж. Вот это состояние куража и есть лекарство от стресса. А убегать – это позиция труса. Иногда, конечно, убегать можно, но если за всю жизнь убегать, то будешь становиться все трусливее и трусливее. А другое безотказное средство от стресса – это творчество. И хоть художественное, хоть техническое, хоть общественное. Это, по сути, та же драка. Когда выплескиваешь танцы или в картине. А самое лучшее средство от стресса – это наличие великой цели. Хоть лично индивидуальной, хоть глобально общественной. Когда идешь к великой цели, то мелких камешков под ногами просто не замечаешь. Вот только, к сожалению, в наше время с великими целями в нашей стране напряженка. Итак, давайте попробуем потихоньку разобраться в звонке Вероники, потому что она очень много успела сказать. Ну, во-первых, давайте скажем так, по Селье бывает реакция адаптации, ну, обычной, например, к толчье в троллейбусах, которые мы так все действительно хорошо адаптированы. Бывает стресс, который связан с очень резким переменой или физических параметров внешней жизни, или общественных, естественно, ее параметров, тогда, когда человек должен выходить за рамки неких привычных маршрутов своей жизни, некого привычного уровня адаптации. Вот тогда наступает стресс. По Селье, кстати говоря, он чаще бывает положительный. И как бы отрицательный стресс Селье специально называл дистрессом, да, реакция на несчастье, на беду, на террористический акт, на природную катастрофу. Еще, как замечательно рассказала Вероника, она рассказала это как бы от себя, а вообще вот основатель медицинской психологии. Это отдельная наука, основал ее австрийский врач, которого звали Эрнст Кречмер. Он в книжке с одноименным названием, в первой книжке под названием «Медицинская психология», как раз и писал о двух типах реакции у животных, которые правильно называются «мнимая смерть», «двигательная буря». И Кречмер говорил, что все человеческие реакции на то, что потом уже, позже, после Кречмера получило название «стресс», то есть на какую-то агрессию из внешней среды, на какие-то несчастья, на какие-то ее внезапные перемены, у животных бывают двух типов. Это «мнимая смерть» и «двигательная буря». Мнимая смерть – это я такая несчастная мертвая собачка. Лежачего не бьют, я лежу кверху лапами, и меня никто не может трогать, потому что я падаль, а падаль не едят. Как бы у человека точно такая же реакция, он замирает, ложится на диван, поднимает лапки и говорит: «Все, я заболел». Я падаю, не трогайте меня, я теперь занят вот собой, погружением в себя. Вторая ось реакции на стресс – это двигательная буря, то есть вместо того, чтобы упасть и сделать вид, что ты мертвый, активно замахать лапами на противника. О, моська, знать, она сильна, что лает на слона. Типичная животная реакция. Вот что во всех этих рассуждениях важно, они как бы, как будто бы про предопределение, да, вот есть такие две генетические реакции, вот одни люди реагируют так, а другие этак. Нет, потому что тот же Эрнст Кречмер показал и доказал, что это лишь тенденция, склонность такая человеческая. Однако на то и человеку и дан разум, что он может выбирать, то есть реагировать мнимой смертью, двигательной бурей, пассивностью или активностью, уходом или движением к какой-то цели. И вот эти кинетические склонности, они лишь зададут, ну, я бы сказал, форму страха. То есть я могу идти в бой, и на самом деле все время внутри себя сохранять желание лечь и сложить лапки. А могу идти в бой, потому что мне это нравится. Но чисто внешне эта реакция будет выглядеть для того человека, с кем я пошел в бой, совершенно одинаково. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Слушаю. Александр Геннадьевич. Я хочу, во-первых, сказать про книгу «Испытание души». Очень отличная книга. И еще, я считаю, что она должна лежать у каждого человека на столе, настольная, потому что в разные периоды жизни полезно в нее посмотреть, чтобы не делать ошибок. А по поводу сегодняшней темы, устойчивым стресс нас делает любовь. Не имеет значения, ты ли кого-то любишь, или тебя кто-то любит, или ты любишь животное, или животное тебя любит. Но вот эта любовь, она дает возможность не обращать внимания на эти стрессы. Ты их вообще не замечаешь. Поэтому если просто... любовь к кому, Ольга Александровна? Или к чему? Любовь к человеку, любовь к животному. А если человек, которого ты любишь, взял и вызвал стресс, ну так, помягче, да, чтобы вот... Тогда что делать? Алло. Остается только воспоминания. Ну, тогда есть, ну, на этот счет есть любимые вещи, любимые животные, даже любимые вещи, они дают покой. И остаешься среди любимых вещей. Согласен полностью. Спасибо, Ольга Александровна. Мы будем считать теперь книгу «Инферно. Испытание души», мою книгу Александра Данилина, методом возрастания стресса устойчивости. И все-таки давайте мы сделаем небольшую музыкальную паузу и за это время подумаем. Но каким образом, например, книга может повысить стрессоустойчивость? Или каким образом повышает стрессоустойчивость любовь к животным? Или любовь к привычным вещам? Что все это такое? Ну и еще одна небольшая мелодия, записанная 50 лет тому назад. Desde el fondo del alma me sale un ardiente te quiero, egoísmo, es un grito de amor tan demente que rompe mis sienes, egoísmo, cada instante que vive mi vida, las horas son tuyas, y un milagro de ensueño divino viviéndolo estoy, porque quiero que sepas que vivo pendiente de admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Esta obsesión convertida en perenne agonía es mi vida. Vivo pendiente de todo, egoísmo. Solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Esta obsesión convertida en perenne agonía es mi vida. Este egoísmo profundo que dices que siento me domina. Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo. Egoísmo, solo admito que a ti te acaricie la almohada en que duermes. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo, que siempre tus labios dijeran la misma oración, y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Серебряные нити. По-прежнему мы говорим о стрессоустойчивости в программе «Серебряные нити» на Радио России. Я вот на что хочу обратить ваше внимание, на только что прозвучавшую песню. Поскольку не нужно знать испанского языка для того, чтобы поднять, что Целия Крус пела на самом деле песнь эгоизму. Поскольку, ну, я думаю, что подавляющее большинство слушателей со мной согласится, в сущности своей, это есть форма стрессоустойчивости. Быть страстно влюбленным можно не только в собак и животных, а другого человека, а вещи в своем доме, как только что говорила Ольга. А быть страстно влюбленным можно, разумеется, в самого себя. И тогда, увы, изменения внешнего мира и окружающего вообще тебя волновать не будут. Волновать тебя будет, по всей видимости, в первую очередь, только твой собственный комфорт, в самом широком смысле этого слова. И как бы стрессом для тебя будет только лишь попытки от этого маленького такой ракушки комфорта, футляра чеховского, этого человека избавить. Вот попытка любая внешнего мира пробиться сквозь этот искусственно созданный футляр будет вызывать стресс или на реакцию тяжелой дезадаптации. Наш один из модераторов нашего форума в интернете, Алексей Попов, пишет вот что. Он пишет: стресс, как раз мне кажется, про эгоизм. Это красная граница зоны комфорта. Разные виды активности жизни существуют в разных областях. Вопрос, насколько велика у человека бесстрессовая зона нормальной жизни. Какую часть жизни или окружающего мира она охватывает. А стресс не является естественной средой, даже временно. Потому что любовь не стресс, а наоборот. Она свой дом, настоящий. Расширение жизни возможно не за счет стресса, а ростом своей любви. А стресс – поспешность, ставшая, к сожалению, нормой. Человек оказывается вне тепла и любви, потому что постоянно испытывает стресс. Другими словами, он пытается жить без жизни. Неправильно все это, но для многих в данный момент неизбежно. Здравствуйте, Любовь Ивановна. Здравствуйте, город Жуковский. Слушаем вас. Африка, Любовь Ивановна. Я хочу сказать, что каждый человек, если он вызывает у вас стресс, значит, вы неправильно себя ведете. Надо сказать себе, это человеку плохо, и ему трудно. Мне в данной ситуации надо принять его таким, какой он есть, и сказать ему: ну, тебе трудно, тебе плохо сейчас. Вот у меня был грипп 4-й день, он пришел с работы, увидел стиральную машинку открытую, стал на меня ругаться сильно. Я стала плакать, оправдываться. Потом поняла, что я неправильно поступаю. Это ему трудно. Ему плохо от того, что машинка не раскрыта, и он переживает. Мне-то от этого неплохо. Мне просто жаль тебя, Стасик, что ты так переживаешь. А мне хорошо. У меня все комфортно. Я себя просто убедила, что мне хорошо. Мне хорошо. У меня ничего плохого нет. Вот. И был сильный стресс. Любовь Ивановна, да. Вот это вот «я убедила себя». Ведь, понимаете, это огромное, огромное, для многих страшно непривычное усилие. Да. А вот это сказать или это подумать по отношению к Стасику. Ну, как бы все наоборот. Пришел Стасик, вызвал стресс. Вот от чего зависит ваша реакция на другого человека? Моя реакция зависит... Не знаю. Не могу сказать. Моя реакция от меня самой, конечно. Я должна сдержаться и потом себя поставить в правильное состояние души, что я должна чувствовать себя комфортно. Почему мне должно быть плохо? У меня здоровье поправляется, грипп мой проходит. Вот это... Я хорошо себя чувствую, у меня уже температура спала. В доме все чисто. Муж пришел с работы, принес мне мандарины. Да вообще все живы. Все живы, да. А машинку мы починим. Машинка, все нормально, да. Я хочу вот что сказать. Ему просто плохо, ему трудно. Болен он, наверное. Это... поворот внимания в сторону другого человека. Мы во многих передачах это называли усилием любви. Вот от чего зависит, пытается хотя бы, это, здесь достаточно пытаться. Вот пытаться понять, что же происходит с этим человеком. Понимание в ответ приходит само. Я, знаете, что хочу сказать? Это от чего зависит? Это слово... а почему-то сегодня не звучало. Даже эгоизм, он от чего зависит? Потому что мы очень любим говорить... вот на меня накричали, мы сразу начинаем обижаться. Это и есть наш эгоизм. Спасибо большое. Спасибо большое, Любовь Ивановна. Я имею в виду все те же странные понятия, поскольку, да, ну вот мы говорим о любви. К вещам, к людям, к животным. Я другую последовательность беру. Но это же любовь от чего-то зависит. Ну, например, меня спасут вещи моего дома, вещи моей памяти, если я верю, ну, скажем, в ценности семьи, которые эти вещи символизируют, да? У меня есть пример отца, пример матери, память о них. Я верю в то, что они делали, и поэтому это меня спасает от стресса. Я верю в то, что другой человек, независимо от его сиюминутной жизненной ситуации, достоин моей любви, это очень христианское чувство, настоящее христианское чувство. Оно зависит от веры. Я, это может быть, Любовь Ивановна на меня обидится, но я, тем не менее, могу, ну, скажем, отнестись к... как его звали? Забыл. Выпало из головы. Ксения, например. Да? Я могу к нему отнестись с позиций марксистских. Как к угнетенному пролетариату, который в данный момент лишен своей сознательной роли и от этого болеет. Это будет означать, что я верю в марксизм. Вообще, стрессоустойчивость, она означает только одно, даже не обязательно великие цели. Дело в том, что далеко не каждый человек, испытывая стресс, может спастись, например, как говорила Вероника, с помощью творчества, потому что это надо найти себе в себе силы делать любимое дело, когда, скажем, случилась какая-то большая беда. Кажется, что в голове ничего другого уже поместиться не способно. Все зависит от того, насколько я верю в осмысленность своего творчества. Все зависит от того, существуют ли у меня какие-то инструменты для выработки спокойного отношения к той или иной ситуации. Вот если говорить о самом начале нашего разговора, да, то Валентина Федоровна говорила о вере в жизнь. И Швейцер об этом говорил. Но это же колоссальная по своей силе усилие анализа потребовалось Швейцару для того, чтобы найти эту веру в жизнь. Все зависит от того, есть ли у нас не относящиеся к стрессу инструменты для анализа, которые на самом деле называются верой или убежденностью. Вот если эта вера и убежденность есть, тогда мы с вами в состоянии пережить стресс. Ну, как всегда, если вы захотите, мы продолжим этот разговор, поскольку, как видите, он оказался совсем и совсем непростым. Предлагаю еще более непростой разговор на ближайшую среду. Может быть, отчасти служащее продолжением нашей темы. И замечательный фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном в главной роли. Мы давно не говорили о кино. Давайте попробуем вспомнить фильм «Пролетая над гнездом кукушки» и роль противостояния старшей сестры и главного героя в этом фильме. Я надеюсь, что если вы не смотрели его, то посмотрите до послезавтра. Получите большое удовольствие. Очень помогает антистрессовому анализу. Спасибо всем. Спокойной ночи. Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás.